Глава 5. 8 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. В предрассветной тишине, в кузове грузовика, обнимая винтовку, сидел пограничник. Ему хотелось курить, но из развлечений, увы, имелись только трофейное письмо да чадящая керосинка. Осунувшееся лицо покрывала недельная щетина, а слезящиеся глаза, щурясь, скользили по написанным от руки строкам на грязных листах. «Дорогой друг», — обратилось письмо к читателю, не упоминая имени, — «я не могу выразить свою признательность за то, что вы для меня сделали. Нет. Для всех нас. Вы не представляете того удивления, которое испытали я и мои коллеги, волей случая оказавшиеся участниками явления, которому никоим образом не были подготовлены, когда сквозь кордоны в нашу районную больницу прорвался фургон скорой помощи с городскими номерами. Мы уже отчаялись получить хоть какую-то помощь. И вот, можно сказать, контрабандой, вашими стараниями, были доставлены специалисты. Каждый знал, куда командируется, на что идет. И ни один не отказался. Но обо всем по порядку. Считаю своим долгом предоставить вам полный отчет. Приготовьтесь. Не думаю, что вас обрадует то, что вы сейчас узнаете. Ну, давай, удиви меня, сам себе усмехнулся пограничник и бросил долгий, задумчивый взгляд на черную стену, в которую слились стволы вековых деревьев. Бледная монета солнечного диска только начала высветлять небо, позолотив пики еловых верхушек. Сумерки стремительно таяли, но на душе почему-то становилось только паршивее. Читать дальше не хотелось, поэтому, затушив керосинку, он высунулся из кузова, устремляя взгляд вниз. Там, под колесами, сильно накренив машину на бок, лежала красно-розовая туша, напоминающая одновременно и гигантскую рыбу с коротким телом, и невиданного зверя с 8 закованными в хитин конечностями. Сквозь мутную слизь, не моргая, в разные стороны таращились глаза. Тело загадочного существа самым хаотичным образом, словно порезы, покрывали глубокие борозды, из которых торчали зубы и каждый размером с кисть руки. «Хочешь вслух?» Цинично прохрипел пограничник простуженным голосом, и на душе сделалось еще гаже. «Не хочешь?» «Ну и ладно», — он с чувством плюнул. «Откуда ты только взялась?» И услужливым ответом в памяти воскресли события прошлой недели. Ночь. Свет костра и свара, в которой не разобрать, где собаки и где люди. Драка за куски хрен знает чего, выблеванные раненым оленем. Пограничник бросил винтовку, выпрыгнул из машины и, не сумев сделать больше ни шагу, согнулся пополам в рвотном позыве. А воспоминания продолжали травить со всей силой запоздавшего впечатления. Теперь уже наяву, а не в бредовых фантазиях, вид разбросанных по земле человеческих пальцев пробуждал животное желание жрать как не в себя, чтобы больше никому не досталось. Дурнота усилилась, и пустой желудок снова выдавил желтоватую слизь. «Нет. К такому меня не готовили», — пограничник утерся рукавом, качнулся и, чтобы не упасть, схватился за край кузова. «Подумать только. А ведь и я тоже мог. И хочу. Карантин». Шепотом сорвалось с губ. «Никого не впускать и не выпускать». Пограничник вновь уставился на тушу невиданной прежде твари, застрявшей под колесами, которую про себя уже окрестил почтальон. Окрестил потому, что в одной из пастей это несло сумку, набитую прессой. Газеты, извещения, конечно, размокли и расплылись, а вот упакованные посерьезнее письма еще можно было прочесть. Этим и воспользовались пограничники, развлекая себя бытовым чтивом, пока хоронили убитых. «Никого. Никого не выпускать», — продолжал напряженно думать пограничник. «А никого и не было, только почтальон. Принес посылку для вашего мальчика, а в посылке игла. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Письмо. Письмо в сумке, сумка. В образине. Черт. Я даже не знаю, какая часть на тебе, голова. А в ней наверняка пальцы. Или нет? Что-то не сходится. Утро началось с тихого дыхания под боком, закинутой ноги на его бедро и запаха женщины. Несмотря на ленивое настроение, мысли Арсения занимала не Лиана, а новый эксперимент. Итак, вчера было доказано, что гены определенных гаплогрупп подходят под условия более других. Но даже небольшая примесь дала фатальный результат. Лиза ворочалась под боком, сбивая с мысли. С ней тоже надо что-то делать. Вчера она мне неплохо помогла, но допускать ее дальше. Хэмэм. А это идея. Дербень стал поворачиваться, словно во сне, нащупав рукой инъектор на столике у кровати. Едва заметный укол. Дело сделано. Можно сходить за разрешением к Вонгу и продолжать работу. Доброе утро, ученый поприветствовал Лиану, как спалось. Инъектор благополучно упал под кровать. Данг хотела было сладко потянуться, но внезапно согнулась пополам и прокряхтела. Спалось здорово, а вот проснулась. Женщина снова болезненно дернулась, на лице все было написано без слов. Что такое? В голосе Арсения чувствовалось искреннее желание помочь и тревога, однако если посмотреть в глаза, там был только холодный расчет и констатация того, что все идет, как надо ему. Спазм. Сквозь зубы процедила Лиана и попробовала разогнуться, но тут же замерла. При движении усиливается. «Давай я позову Мину, она тебя посмотрит? Или дать таблетку обезболивающего?» «Давай таблетку. Мина меня на день как минимум запрет на карантин. А я не думаю, что со мной что-то серьезное. Надо быстро оклематься и подняться. Сегодня же мы продолжим экспер». И ученая снова согнулась в приступе боли. Ли. Вернувшийся мужчина быстро уложил ее обратно. Куда ты в таком состоянии собираешься? В обморок посреди всего процесса упадешь, не дай-то бог. Нет, сегодня ты лежишь в постели и болеешь. Ты же знаешь Вонга и его любимую бюрократию. Хорошо, если сегодня я добьюсь получения нужного нам материала. А завтра будем проводить финальную фазу. Арсений стал гладить Лиану по щеке и плечу. Та замерла, чтобы движением не вызвать новый приступ, и через пару минут задышала ровнее. Он дождался, пока она заснула, и с самодовольным видом встал с кровати. Дела сами себя не переделают. Даниила ввели в помещение лаборатории, вывернув руку так, что он не мог ничего видеть, кроме блестящих чистотой плиток пола. По пути они преодолели несколько коридоров, поворотов и внутренних дверей. Волк скрупулезно запоминал все, от количества шагов до запахов и шумов вентиляции, это могло пригодиться. Наконец, он оказался в помещении, наполненном многочисленными приборами, анализаторами и прочей исследовательской аппаратурой. Киберимплант волка уверенно определял ее принадлежность, генетические эксперименты. Вообще Даниилу несказанно повезло, что местная охрана озаботилась лишь обыском и не пропустила пленников через какой-нибудь сканер. Внутри волка можно было обнаружить очень много высококлассного хрома. Возможно, тут сработало сразу два фактора. Происхождение пленников в России старались не внедрять в тело киберпротезы без необходимости, в отличие от американцев или японцев. Да и общая расслабленность от долгой и нудной службы в глуши давала о себе знать. «Ты главное не сопротивляйся, красавчик», пристегивающий волка к медицинской кушетке, Карл криво усмехнулся. «Шанс остаться в живых у тебя есть, но мизерный. Судя по нашим наблюдениям за трупами, которые мы таскаем в шахту, монстры у Дока получаются все более и более человекоподобные». Даниил и не сопротивлялся. Он продолжал жадно впитывать информацию из всех возможных источников. Например, судя по интонациям Карла, этого таинственного доктора-живодера тут не любили и боялись. В голосе конвоира даже слышалось сочувствие, когда, закончив фиксировать Даниила, он тихо обронил: «Удачи, парень. Пусть смерть твоя будет легкой». «Спасибо», — отозвался волк, не испытывая к охранникам никакой неприязни. «Я обещаю, что ваша смерть тоже будет легкой». Карл покачал головой, а второй, имени которого Даниил так и не услышал ни разу, хохотнул: «Вмазать бы тебе, да вон док по коридору ноги волочет. Он все время шаркает, за километр слышно». На удивление Вонг дал разрешение довольно быстро. Ученый видел, что начальство дергалось, не иначе получило приоритетный заказ, так что остальное пока отошло на второй план. 8 июля 2049 год. 10:30 по местному времени. Вчерашний эксперимент позволяет с большей долей вероятности сказать, что я почти нащупал разгадку. Проанализировав ситуацию, я пришел к заключению, что объект, не достигший определенного возраста, в том числе не получивший гормональные изменения организма, среагировал на препарат таким образом. По моим данным, новый объект соответствует всем необходимым критериям, так что данная попытка должна увенчаться успехом. Арсений свернул журнал, входя внутрь своей лаборатории. «Почему я вас наблюдаю здесь?» – поинтересовался Дербень. «Вы после вылазки к местным хотя бы в душ сходили?» «Нет. Пошли вон отсюда». Дверь за охраной закрылась. «И вот с кем мне приходится работать?» А потом удивляются, что нет результатов. «Ладно, кто у нас тут сегодня?» «Ой, док, под дурака-то не коси», — отозвался Даниил, оценивающе разглядывая вошедшего. Обычный молодой мужчина, кореглазый шатен, слегка небрит. Его легко было представить читающим лекции студентам где-нибудь в МГУ. «Вы же уже выяснили, кто мы и откуда. Много ума не надо, в сеть залезть и поиск по изображению запустить. Честно, мне абсолютно все равно, кто и откуда, но…» Ученый демонстративно подошел к рабочему месту и включил компьютер. «Могу узнать. А пока…» Дербень, словно бы в задумчивости, начал перебирать препараты на рабочем столе. «Вы же перед поездкой на эти всякие сафари вряд ли делали прививки от местных болячек». «Лично я забыл, так что по прибытии пришлось восполнять этот пробел». Он показал инъектор, обходя стол, и остановился слева от волка. На губах Арсения появилась улыбка, абсолютно не коснувшаяся глаз. «Небольшой укол. Это не больно». Игла пробила синтетическую плоть протеза и впрыснула препарат. Волк мысленно улыбнулся удаче. Шанс был 50 на 50, хотя нет, больше, и Даниил это знал. Именно на это он и рассчитывал, когда провоцировал Платона. Он должен был попасть сюда, а не судов. «Какая забота, док? Но может скажете, что это было на самом деле?» «Забота? Хотя да. Почему бы и нет?» Дербень подошел к своему рабочему месту, внимательно посмотрел на волка, после на монитор. «Всего лишь легкое успокоительное. Думаю, это лишним не будет, особенно после ваших приключений». «Да, особенно после них. Вашими спутниками тоже занимаются или вскоре будут». Арсений смотрел на показания, отмечая, что они приближаются к нужным значениям. Заодно, уже на автомате, он отключил камеры в лаборатории. Зачем? Чтобы коллеги видели его опыты. Делиться наработками с этими бездарями. Подопытный, молодой мужчина. В довольно приличной физической форме. Экспресс-анализ показывает, что здоров. Явных изменений организма не отмечено. 10:35 по местному времени. Сейчас будет введен первый компонент. Прогноз более 90%, он закончил диктовать. Некоторое время в лаборатории царила тишина. «А вот теперь я по-настоящему позабочусь о тебе, друг мой». «О нет. Не надо». Даниил сморщился. «Я девочек предпочитаю. Но даже если бы ты ей и был, не прошел бы кастинг. Неудачник, потому что. Только и делаешь, что прикрываешься какими-то научными исследованиями, а самому просто нравится мучить людей. Да, этим приемом волк сегодня пользовался уже второй раз, но почему бы и нет? Судя по наблюдениям, этот высоколобый эгоистичен и самовлюблен. Взбесится, потеряет бдительность и, может быть, еще что-нибудь расскажет, разоткровенничается, как киношный штампованный злодей. Волку хотелось узнать, над чем именно он работает. Ну да, не всем везет родиться в нужной семье, да еще с серебряной ложкой. Вот только зачем считать всех остальных неудачниками? А немного ты на себя берешь? Пока ты прожигал жизнь, я пахал. Сначала в той чертовой глуши, куда за каким-то хреном поперся отец. Ладно бы один, так еще нас потащил. Потом больницы, школы, университет. Арсений взял стул и поставил неподалеку от кушетки. Инъектор положил в карман халата. Дома мои мозги нахрен никому не сдались. Молодой человек, эта область до конца не изучена. Эти опыты не нужны. Лучше займитесь косметологией. Конечно, у тебя таких проблем не было, получал все, что хотел. Абсолютно все, медленно ответил Даниил, прикрыв глаза и глупо улыбаясь. Если судьба так распорядилась, грех не пользоваться. А что ты вообще делаешь? Может, мне понравится идея, и я дам денег? На кого ты сейчас работаешь? Арабы? Англичане? Китайцы? У меня есть деньги. Много денег, и я могу. Над чем я работаю? Над тем, чтобы подобные тебе, богатенькие деточки могли жить, развлекаться. В глазах Арсения загорелся фанатичный огонь, меняться. Ты же был в Америке. Наверняка был. Там изменения происходят за счет имплантов, киберпротезирования, но это все внешнее. А я хочу найти способ это сделать по-другому. И знаешь. Дербень начал медленно подниматься со стула. Знаешь, вчера я понял, чего мне не хватало для того, чтобы решить эту проблему. И ты так удачно заглянул ко мне. Так что твои деньги для меня ничего не значат. А время идет, надо начинать первую фазу. Заболтался я с тобой. То есть, если у тебя все получится, то я смогу видеть в темноте, как филин, или использовать эхолокацию, как летучая мышь. Волк говорил тихо, едва шевеля языком и наблюдая за ученым из-под прикрытых век. Смогу, например, отрастить руку, как ящерица хвост. Арсений нарочито медленно делал все приготовления. Либо пан, либо пропал. Пока для него все складывалось идеально. Если получится, тогда ты точно войдешь в историю, как первый измененный человек, усмехнулся ученый, а после тихо про себя добавил, если выживешь, конечно. Дербень повернулся к волку, держа в руках препарат. Понимаешь, благодаря твоему участию, мы, может, сумеем улучшить человека, довести его до совершенства. Пойми, заполучить себе качество животного для улучшения зрения, слуха, скорости и прочего. Арсений мечтательно закатил глаза. Оплата за это – небольшая толика изменений. Ты можешь себе это вообразить? Нет. Все плывет перед глазами. Что ты мне вколол? Ничего такого, что тебе повредит. Обезболивающее, нейролептики и коктейль витаминов. С непривычки все так на него реагируют. Волк внутри Даниила довольно оскалился и приготовился к броску. Приятные ощущения, если честно. Такое обалденное чувство наслаждения. Это круче, чем секс. Попробуй как-нибудь. Парень облизнул губы. Только рука немного болит. Рад, что тебе хорошо, в глазах ученого горел огонь. Сейчас я тебе сделаю еще укол, и рука перестанет болеть. Секс. Это точно будет круче, такого ты еще не испытывал и вряд ли испытаешь. Арсений подошел к кушетке справа, чуть склонился над парнем. Приступим? Давай уже. Не тяни. Желание пациента, почему же не уважить? Мужчина с какой-то отеческой улыбкой начал подносить инъектор к плечу парня. Потом расскажешь свои ощущения. Арсений не смотрел на лицо Даниила, иначе распахнувшиеся глаза и кривой хищный оскал заставили бы его испугаться. Скрежет металла, треск. Кибернетическая рука Даниила вырвала крепление ремней и метнулась к инъекционному пистолету. Рывок, и тот оказался в искусственных пальцах. Арсений отшатнулся, но недостаточно быстро. Инъектор уколол его в грудь, впрыскивая препарат. Лучше сам. Что? Ты? Наделал. Он смотрел на место касания пистолета. Ты неблагодарный. Вы все такие. Делаешь для вас, а вы отплатить решаете. Дербень резко сделал пару шагов назад, оказавшись у своего стола и нажимая кнопку вызова охраны. Думаешь, что выиграл? Ага. Расскажи им, что сам стал подопытным и займешь мое место. Или заткнись и молись. Вдруг на тебя подействует как надо. Слыша, как приближаются тяжелые шаги, Даниил ухмыльнулся и, откинувшись, прикрыл глаза. Мое предложение в силе, док. Если выживешь, этого в изолятор и проследите, чтобы с ним никто не контактировал. Я позже решу, что с ним делать, бросил Дербень вошедшим парням. Еще пусть заменит кушетку. Опять дерьмо закупили, вместо нормального оборудования. Что встали? Забирайте его и валите.